Что это еще за магия? Он, видимо, даже представить себе не мог, что в моем владении будет дух ржавчины, практически идеальное оружие против него. В этот же момент моя магия начала поглощать и саму ногу. Алмазного песка было достаточно, чтобы он сначала покосился, а потом я, наконец, ударил по нему алюминием. Прямо по той самой покрытой ржавчиной ноге. А, зрачки генерала начали постепенно приоткрываться, когда из ноги начали выбиваться искры. Элементы брони были использованы, как материалы для создания термита. Одно усилие моей мысли, материалы смешались, и кусок брони резко вспыхнул, как пожар. Как это возможно? Старый не понимал методов современной магии, а потому ощутил изрядную боль. Ладно бы это была магма, а то и молнии, которые он умело подавлял, но термит было не потушить. Он был горячей лавой и разъедал сами ноги. Горит обжигающая боль. Он содрогнулся, впервые ему доводилось чувствовать себя столь странно. Всю жизнь он управлял материалами, которые никто не мог подчинить, он чувствовал себя особенным, но встретив такого же противника, начал дергаться. Это был страх. В этот момент я шевельнулся вновь, атаковав вторую ногу неподготовленного врага. Вот уже обе ноги гиганта горят, а он в страхе отступает от меня назад, прямо к стене нижнего района. Оперевшись на бастион, заставив тот осыпаться и пойти трещинами, Олтайрон попытался попросту снять верхний слой брони, скинуть как ненужную безделушку. Что? Но я начал взбираться уже по телу. Лапы моего голема цеплялись за пояс, торс, почти достигли груди, и каждое касание превращало доспехи в непригодный мусор, по пути активно возгораясь. «Не приближайся, уйди». Огромные лапы обрушились на меня всем своим весом, а по телу пошли трещины, но и это сумело обернуть на пользу. Перчатки Айрона тоже покрылись ржавчиной, а следом начали воспламеняться, вводя генерала в отчаяние. «Нет, почему огонь причиняет мне боль? Я никогда раньше такого не ощущал. Потому что это плавится металл, Айрон. Твоя собственная броня, напитанная твоей ци, я взобрался на плечи духа, обхватив тому шею и начав ее разлагать. Эти перепуганные сияющие сферы хотели только одного – убежать. А все потому, что его маска уже покрылась ржавчиной и появлялись первые искры. А ведь они уже должны были сломать статую твоей госпожи. И только он ощутил боль где-то там, в глубине своего сердца, как вспыхнула сама маска. В этот момент, под всем его весом и трепыхающимся телом, нижняя стена Басинксе провалилась. Он ввалился в район бедняков, и под мой слегка напряженный взгляд разрушил кучу домов. Целый квартал оказался разом уничтожен, но в домах уже никого не было. Местным солдатам вовремя разослали весточку, районы эвакуировали. А учитывая, какой масштабный вышел бой, можно с уверенностью сказать, что его было видно даже во дворце. А раз генерал Олтайрон был ослаблен настолько, что мог только изрыгать громкие, металлические звуки да барахтаться, мне осталось одно. Твоя душа отныне моя. Я использовал помощь Каха, чтобы подчинить еще одного высшего духа. Глава 29. Царь Басинксе. Фразеологизм «самый защищенный город в мире» сегодня был подвергнут наибольшему сомнению, чем за всю предыдущую историю. Басинксе оказался на грани краха, и каждый житель города видел это либо своими глазами, либо слышал своими ушами. Огромная зияющая дыра в нижнем кольце стала шоком для всех купцов и боящихся за свою жизнь. Порушенные там же здания оставили неизгладимый отпечаток на каждом жителе города. Туча недовольных начала собираться либо в районе бедняков, либо в торговом квартале, чтобы обсудить события, о которых невозможно было молчать. Простирающаяся по полям огромная траншея, вся перекопанная и изничтоженная гигантскими валунами, вела прямиком к разбитой вдребезги внешней стене. В барьере города была брешь общей длиною в 400 метров. Смотрящая на это стража города даже представить себе не могла, сколько сил нужно вложить, чтобы показать такой уровень магии. Но ведь кто-то же остановил такого исполина. Кто-то сражался с ним там, в поле, где последствия разрушений поражают не меньше, просто эмоциональный отклик больше вызывал разрушение стены, чем последствия битвы на многокилометровой и некогда аграрной зоне, а ведь там встречались результаты значительно страшнее. Этот некто остановил даже огромный бур, который являлся, безусловно, наименьшей из двух проблем, но и подобное не стоило списывать со счетов. Воины Киоши приказали найти этого самоотверженного героя и привести его во дворец, но и на этом они не остановились. Несмотря на любые попытки Дайли замять эту тему и остановить распространение слухов, глаз солдат Киоши был громче и артистичней, Они заранее подготовились максимально распространить правду, и в нужный момент обрушили домино своего плана. И сам герой прибыл как нельзя вовремя, загодя до потенциального переворота, прямо перед возможными проблемами со стороны так называемой охраны. Ввалился спокойный шагом во дворец, в сопровождении целых 11 девушек в белом гриме. Празднующие на главной площади дворянине и толстосумы ровными рядами стояли по бокам, освобождая путь тому, кто носил звание мага песка. Он шел в сторону возвышающегося над остальными постройками дворца, а его взгляда не удосуживался ни один присутствующий тут человек. Лишь груда обломков, прямо в центре всего этого празднества, которое как-то не вписывалось в дорогие апартаменты, заставило его на секунду остановиться. Мало кто в этот момент присматривался к его сопровождающим, но среди толпы великолепных дам была та, чья ехидная, и в какой-то даже степени, злодейская ухмылка сильно настораживала. Она была ближе всех к возвеличенной фигуре мага песка, и с прищуром осматривала окружающие сокровища, если, конечно, под сокровищами подразумевать дворец города. «Твой план сработал», — сказала она своему знакомому. «А что насчет тебя? Хочешь продолжить начатое твоим отцом? Не, ты уже сделал все, чтобы заполучить тут власть, да я и не против, пока весело и можно продолжать оттачивать магию». Пускай ни о какой власти в данный момент речи не шло, но они уже все прекрасно понимали, равно как и причину, по которой к ним, со стороны дворца, вышла пяток девушек с хорошо знакомой, бойцовского вида воительницей во главе. Мистер Дагот и я капитан отряда Киоши, они пересеклись взглядами. Пухлые губы девушки, выкрашенные в красную помаду, легонько изогнулись в улыбке. «Царь Куэй ждет вас в своем тронном зале». Взирающие на это главы целых отдельных городов были в шоке. Никто и не догадывался, что все было частью изначально продуманной стратегии, чтобы все эти наблюдающие дайли не смогли ничего предпринять. У них было крайне мало пространства для маневра, да и к тому же воины Киоши уже затягивали последние узелки этой большой виселицы. Пройдя по окованным золотом коридорам, через превосходной красоты сад, в котором были собраны цветы со всех уголков царства земли, часть из которых, вроде цветка белого дракона и произрастающего рядом с ним белого нефрита, были мной быстро запримечены. Если дайли того захотят, они могли и отравить царя, да и вообще любого нежелательного им человека, ингредиенты у всех них под рукой. Основательно они тут подготовили себе лазов и выходов из ситуаций, оттого забавнее смотреть, как пара воинов Киоши подошла, и на корню обрубила ядовитые цветы, словно обозначая уничтожение угрозы. Однако, как только мы вошли в тронный зал, тут же стало видно и самих дайли. Зал поделился на две зоны невидимой линией. Справа стояли девушки в нарядной одежде и серьезными лицами, а слева в то же время находились сугубо мужчины в их черно-зеленых мантиях. По центру же, разделяя два эти фронта, находился сидящий в золотом троне царь, Никуджка Куэй, за спиной которого был полулысый чудак с тоненькими усиками, его главный советник. Подойдя ближе, сопровождающие меня солдаты Киоши поклонились. Следом за ними, со слегка ироничным лицом, нагнулась Азула. Герой, остановивший нападение духа, маг песка Дагот, прибыл, заявила Суюки. Что еще значит остановивший духа? Буквально не дав царю слова, возгласил советник. Как вы можете заявлять, что один человек поверг существо, которое сотворило такое? Последствия от его разрушений видны даже из дворца, это даже звучит смешно. Я думаю, и так понятно, кто тут сделал все, чтобы замедлить его продвижение и не допустить жертв со стороны мирного населения. Госпожа Суюки, ваши воины ведь тоже видели это, да? И нахально повернулся к нескольким дамам, которые, по его мнению, должны были встать на сторону дайли. Но вот, они странно посмотрели друг на друга, на царя, а потом, вышедшая вперед молоденькая девушка с миловидным личиком достала письмо и протянула его царю. Не знаю, о чем говорит мистер Лонгфенг, но именно Дагот попросил передать солдатам Нижнего района сообщение о необходимости эвакуации. Они также сообщают, что он единственный участвовал в сражении, а также спас жизни пары десятков солдат на внешней стене. Мы пригласили их сюда, чтобы они отчитались о произошедшем. Моя Тайли довольно улыбалась, пока в зал неспешно входили все, кому город был обязан за сохранение жизней. Вот они сработали абсолютно шикарно, сохранив людей с Нижнего района, а дайли не сделали буквально ничего. Там были капитаны и лидеры, которые только что пережили нападение, их глаза не выражали страха, ведь выглядели так, словно прошли войну. Собрался практически военный совет, в котором Куэй с серьезным и крайне скверным лицом на все это смотрел, осознавая, как же много было скрыто от него. Впрочем, при всем этом на его лице было видно полное негодование и незнание, как решать вставшую проблему. Когда стена подверглась нападению, этот человек подхватил всех, кто находился рядом, и позволил им безопасно приземлиться. Пострадавшие были быстро отправлены медикам. Докладываю, что установлен был не только дух. С севера пришла странная техника страны огня, она была разобрана еще до достижения стены. Трудно сказать, что стало бы, если она действительно смогла подобраться ближе. Возможно, стену прорвали бы так же, как и пару лет назад. Куэй резко поднял голову, из-за чего стоящий за ним Лонг Фэнг весь скривился. Что значит прорвали стену, как и пару лет назад? Наконец, он заговорил. Голос царя был подобен маленькому бархану, так у нас в пустыне обозначали неопытных юнцов, которые вызывали смех. Неужели вам не докладывали? Удивилась Тайли. Мир 100 лет пробыл в состоянии войны. Лишь недавно, благодаря успехам господина Дагота, удалось замять большую часть конфликтов. Это была ульта. После нее главному советнику было не выкрутиться, девушки сделали все, чтобы ему стало плохо. Так еще и я подлил масла в огонь, пояснив ситуацию в мире и заявив, что царь Амашу уже так-то долгое время не может встретиться с ним, а тем для обсуждения было много. И вот, мое неизвестное в этом городе лицо, всего за один день стало достопочтенной фигурой, которую были рады видеть. Что до советника, Кёши уличили его в использовании Дайли для личных целей, предоставив в виде доказательств слова самих Дайли. Пара сержантов своих отрядов встали прямо на колени перед троном царя, сдавая своего лидера в угоду более сильного игрока. Пока я с интересом смотрел на всю эту Санта-Барбару, пытаясь понять, где здесь шахматный ход моих девушек, а где просто импровизация. Я так рада тебя видеть, ну а в этот же момент, по духовной связи со мной связалась Тайли. Она смотрела на меня мягким взглядом, наполненным радостью от встречи со мной. Как видишь, эта игра несколько для царя, как для Дайли. Мы очернили советника, чтобы они больше не подчинялись этому лысому сомику, удалось переманить всех на свою сторону обещаниями и намерениями сохранить жизни. Да уж, самая главная ошибка царя в каноне была в том, что он просто так сохранил Дайли рядом с собой, забыв о том факте, что они все соучастники одного преступления, ведь головы ни у кого из них не промыты. Да и глупенький аватар не додумался до того, что они могут и будут продолжать подчиняться сильному лидеру и держать в своих лапах больше власти, чем им следует. Если вы так считаете, я сдаюсь до выяснения подробностей и суда. Вот почему Лонг Фэнг вел себя спокойно, его размеренный взгляд нахально смотрел в мое лицо. Нет, я, наконец, вижу, что ты пытался делать. Царь недовольно сжал кулаки. Схватите его и лишите сил. Тайли сразу подошла поближе и буквально потянула к нему руки, которые могли стать последним, что он увидит в жизни. Резкий рывок руки, видимо, переволновавшегося мужчины, попытался обрушиться на Тайли и вырубить ее собственной каменной перчаткой. Магия лидера тайной полиции была точь-в-точь, как у Юна, а оттого опасной. Но реакция, которой могла бы соответствовать только какая-то змея, позволила девушке увернуться. Она ударила Лонг Фэнга по руке, завернула и повалила мужчину на пол. А 3 сильных и больных удара по хребту заставили его завизжать от боли. Его не лишили чувств, а дали сполна ощутить последствия своего захвата власти. Это же было назиданием самой тайной полиции, посланием, вот что будет с тем, кто шутит с воинами Кёши. На замену нужен был новый, могущественный и очень влиятельный человек, очевидно, им поставит либо Суюки, либо Тайли, но несложно догадаться, кто действительно будет править Дайли. Впрочем, такой же власти, как и у прежнего лидера, у меня не будет. Куэй снял розовые очки, и теперь сам будет оказывать поддержку моим планам, а я буду его направлять, чтобы уж точно не случилось ничего неудачного. Когда совещание закончилось, Лонг Фэнг был взят под стражу, девочки быстро лишили его сознания и чувств, отбив нужные точки ЦИ, и мы остались с царем практически наедине. Вот, он, ничего не понимающий и переживающий за свалившиеся на головы новости, смотрел на меня, как на спасательный круг. Глянул на стоящую неподалеку Суюки и сказал ей: «Можете узнать, кто со мной хотел связаться все то время, пока меня водили за нос. Хочется хотя бы выяснить, какие обязанности я не выполнял». Куэй взволнованно перебирал пальцы, И когда девушка ушла с легким кивком, царь сосредоточился уже на мне. Мой молчаливый немигающий взгляд несколько напрягал, что мужчина потел и не знал, куда себя деть. «Вы герой царства земли, правильно я понял, сложно до сих пор поверить, что столько всего происходит в мире, а я в этом ничем не разбираюсь. А ведь я знал Лонгфинга с детства, людьми легко пользоваться, пока они ничего не подозревают. Мир сейчас не в лучшем положении, ему бы потребовалась ваша военная поддержка. Горы на северо-западе от вашей страны содержат в себе много отшельников и целые города, которые устраивают святые места. Великий водораздел содержит в себе отставшие в развитии племена, которые мольбят духом, чтобы добыть пропитание. Про оплоты сопротивления и безграмотности, которые творятся вокруг и в пределах пустыни Шивонга, мне и говорить не хочется. Их всех требуется лишить возможности возносить подаяние духом, но не лишать никого из них жизни. У вас такие планы. Но как же вы ведете войну, не лишая людей жизни? Не войну. Мы наводим на врагов ужас, требуя отказаться от старых традиций, а тех, кто упирается и не слушается, что ж, их судьба почивать в тюрьме, как противников человечества. Может быть, рано или поздно это образумит их затуманенный разум. А коль нет, хранитель знаний Ван Шитонг прочитает им проповедь. Я сделаю все, что смогу, когда узнаю ситуацию получше, нужно будет понять, что гнетет мой народ, как стать для них хорошим правителем, которого не обманут таким простым способом. Ах, но сначала скажите, мистер Дагот, то существо, которое напало на мой город, оно было единственным? Нет. Значится, такое может произойти снова? Да. Царь откинулся на спинку кресла, начав вытирать пот своим длинным рукавом. Неумение ориентироваться в стрессовых ситуациях заставило вновь с надеждой посмотреть на меня. А вы можете это остановить? В который раз приходилось оценивать дворец на пригодность к жизни и всевозможные удобства. Мой очередной перевалочный пункт был не сказать, чтобы больше дворца Азе, так казалось со стороны. Этот небольшой оазис спокойствия, построенный в сердце густонаселенного мегаполиса, был на самом деле лучше. Вот, например, вместо того, чтобы строить дворик со своим озером и уточками прямо внутри дворца, как было у хозяев огня, он был вынесен за пределы здания, и был он там поистине огромным, прямо-таки живописный оазис, с которого можно было срисовывать шикарные пейзажи. Внутри же был более приятный на глаз стиль, эдакое заимствование из китайской архитектуры моего мира, то есть не было всех этих мрачных тонов, а просто украшенный золотом камень и декорированные ценные породы дерева. Здесь было несколько залов для аудиенции и приемов, банкетные и столовые залы, офис для работы царя и другие помещения, в купе два этажа, плюс один подземный. Мне бы даже хотелось остаться тут жить. Жилище наместника земли защищали не только солдаты, но и редкий бурый медведь, хотя, скорее, он здесь просто как диковинка. Для него было устроено несколько личных помещений, и прямо-таки собственные номера. Так уж получалось, что нехимеры в этом мире действительно встречаются редко, поэтому самая обычная порода бурого медведя тут ценится очень и очень сильно. Кроме всего прочего, это действительно место, откуда можно управлять победой над всем миром. Солдат в Басингсе было больше, чем у Эмашу, их можно было использовать, чтобы сдерживать войска народа огня, если они захотят что-то натворить. Но перед тем, как тут обосновываться, я последовал за идущей куда-то Тайли и остановился с ней прямо в коридоре. Девушка не дала мне шанса отреагировать, ее движения были резки, ноги, в свою очередь, резко оторвались от земли, чтобы не дать прочитать свои движения. Она прыгнула на меня и резко обняла. «Я так давно тебя не видела», заставив меня приятно улыбнуться, обнял ее в ответ. «Удивлен, что ты еще не устроила тут пожар со своими подругами», она резко застыла, отодвинулась назад и покраснела. «Не упрекай меня в былых днях, проведенных в академии». Так она и висела, если бы на глаза не попалась сопровождающая меня девушка во вроде бы скрывающем гриме, но при этом с хорошо знакомым лицом. Тайли прищурилась, как-то потускнела и крепче сжала мои плечи. «Привет», без особого, стоит сказать, интереса, заговорила Азула. Она осматривала дворец, пялилась на ногти и делала вид, что это все интереснее, чем просто присутствие старой подруги. «Знай, Азула, за каждым твоим шагом тут следят». «Я знаю», ответила колким тоном и продолжила взирать на тот же потолок. Да уж, поняв, насколько ей плевать на старых подруг, которые ее бросили, или же на парней, которые с ними встречаются, Азула изрядно поменялась. Пропали язвительные выпады и агрессивные высказывания, даже в такие моменты она уделяла время размышлениям о вещах, которые любит сама, но некоторое время придется здесь уживаться. Тайли провела меня в личные покои, показала комнату с шикарным видом на задний двор с превосходным озером и фонтаном, и осталась со мной, а свою бойкую огненную подругу отдала Киоши, чтобы пристроить ее куда-нибудь на видное место. Думаю, не стоит приглядывать за ней слишком сильно. С каких пор ты начала пикать Азулу? Сидящая со мной на диване девушка недовольно прищурилась. Она дала разрушить гигантский бур, который ее нация планировала использовать для захвата города. Азула уже давно понимает, что мир науки, который я планирую построить, ей выгоднее, чем простая поддержка отца. И между прочим, она полюбила. Застывшая от удара обухом по голове Тайли прочистила уши, в надежде на то, что ослышалось. Ква, магию. Да, звучит смешно, но ее сердечко трепещет от мысли о том будущем, которое я создам, и как оно повлияет на магию. Поверь, она поддерживает меня. Что ж, прожить жизнь, не полюбив никого, означает не прожить ее вовсе. Я до последнего думала, что это именно про Азулу. Поняв, что мои слова имеют некоторые основания, она смирилась и попросту свалилась на спину, утопив себя в мягкой и прохладной постели. Снаряжение было скинуто рядом, после чего, рывком руки, повалило меня рядом с собой, и она стала смелее. Впрочем, интересовало ее все равно другое. Когда мир станет наконец нормальным, может, попросим царя приютить нас тут? Ее вопрос, содержащий столько детской простоты, заставил меня задуматься. Да, хорошая идея. Глава 30. Слова, изменившие тирана. Вышагивающие строгие, размеренные шаги стражницы уже в который раз делали крюк по идущему сквозь дворец коридору. Придворные и чиновники, пытающиеся пройти по тому же самому месту, оборачивались тот же час, когда замечали идущего во главе клина капитана. Все слышали о том, какое у нее было последнее время плохое настроение, и совсем не беспочвенно переживали, что их остановят и начнут опрашивать обо всех последних событиях своей жизни. Роль защитницы царя была очень влиятельной, но в то же время очень сложной. Их новенькая, являющаяся по сути подругой Дагата под прикрытием, творила все что угодно, чтобы вывести весь отряд Киоши из себя. То возьмет и вступит в полемику с отрядом относительно взглядов и философии Киоши, очернит и осмеет бессмысленные философские течения, которые существуют в мире, то ли от скуки, то ли, намеренно конфликтуя с любым заявлением с их стороны. Воины видели в этом жесточайшее испытание, в котором отсеиваются слабые, до сих пор не сумевшие принять четыре догмата. Впрочем, была еще одна причина, по которой она заняла конкретно один коридор и высматривала всех, кто по нему проходил. Взгляд капитана Суюки то и дело впивался в определенную дверь, в ожидании, что та рано или поздно отворится. Некоторые девушки из сопровождения считали, что они именно сторожат покой их нового гостя, другие устойчиво верили, что причина крылась в желании их романтичной по своей натуре Суюки встретиться и поболтать со старым знакомым. Хотя произносить такие догадки вслух считали изысканным способом получить дополнительный наряд и пойти начищать доспехи с веерами всего гарнизона. «Ты уже несколько дней по дворцу шляешься, неужели намеренно меня игнорируешь?» — раздраженно выдала дама, в очередной раз проходя в паре метрах от двери. Десятки часов провели вроде бы под одной крышей, но после той общей встречи с царем они даже не видели друг друга в глаза. На стук в дверь никто не открывал, а если его встречал кто-то из подчиненных Суюки, с просьбой подождать на месте или встретиться с капитаном, он ссылался на важные дела и сматывался. Это было как минимум некрасиво, а потому, наконец взяв себя в руки и сжав кулаки, Суюки подобралась к входной двери в личную комнату Дагата, сделала пару стуков, на которые никто не ответил, и сама отворила дверь. То, что она там увидела, на мгновение выбило дамочку из колеи. Ее старый знакомый, Дагот, с натужным лицом сидел над письмом, стуча перьевой ручкой по чернильнице, а маленькая лисичка, поддерживающая, похлопывала героя нации земли по головушке. Что надо? По виду было понятно, что он очень недоволен тем факту, что его отвлекли. Мыслительный процесс был прерван, вдохновение исчезло. Заметив испепеляющий взгляд, Суюки резко ощутила себя виноватой, и с извинениями попыталась быстро закрыть дверь. Та бы так и захлопнулась, если бы металлическая ручка не застыла в одной положении, не дав ни отодвинуть, ни приоткрыть дверь еще сильнее. «Так это ты крутилась за дверью, Суюки, извини, был занят. Сидеть за семью печатями и четырьмя стенами, конечно, весело и расслабляюще, но из удобной каморки и офиса царя много не наработаешь. «Так ты правда работал?» На мимолетно проскочивший вопрос ее старый знакомый усмехнулся и ввел Суюки в еще большую краску. «Я что, по-твоему, скрывался от тебя?» Откинувшись на спинку, он позволил двери распахнуться. Лисичка спрыгнула со стола и пошла ставить чайник. К ее странному поведению глава отряда Киоши привыкла давно, но, подсев за стол к старому другу, лишь вопросительно уставилась на чистый лист, над которым тот так крапел. Она вообще впервые видела, чтобы Дагод столь усиленно о чем-то переживал. «Выглядишь, как я в детстве, когда меня заставили написать сочинение о величии нашей философии на несколько листов. Эх, если бы все было так просто, и вовсе не просто. Представь, что тебе нужно использовать правителя в качестве великого воина, чтобы уничтожить смертоносного духа, но перед этим как-то расположить его к себе, ведь пару дней назад он, по твоей личной вине, потерял возможность завладеть легендарным городом, а в расположении у тебя только один неуверенный сынок, который не может унять беспокойство отца, хотя я такой же. Завладение Басинксе отвело меня на 5 шагов назад в дружбе с Азаим, и мне каким-то чудом надо все это восстановить. А так ли оно нужно? К сожалению, да. Засевшие в горах племена на северо-западе практически невозможно достать без соответствующих средств. Они пользуются помощью духов, учиняют оползни и рушат дороги, там собирается целая кабала. Для такого нужны дирижабли, но им мешает небесный дух, а с ним будет проще разобраться Азаю. Это поворотный момент, либо он встает на мою сторону, либо остается врагом. Суюки положила голову на свои руки и пристально всмотрелась в лицо человека, который так страстно жаждал кому-то помочь. Авка в этот момент принесла 2 кружки с кофе, и на глазах налила в них густые сливки. Ложечкой перемешала стакан Дагота и пододвинула ближе к нему. «Ты прикрываешься военными целями, хотя на деле не знаешь, как общаются дети с родителями». Резкий вывод Суюки поставил ее друга Авку в резкий тупик. Она поняла, что попала в точку. «Я знаю, что вы, выходцы песчаного племени, весьма суровы, и вместо молока матери пьете, видимо, кровь скорпионов, но раз говоришь, что ты так же неумело общаешься с родителями, как Зука, неужели ты никогда не общался со своими родными?» Опустив взгляд к плавающим в стакане сливкам, Дагод погрузился в себя. «Можешь помочь узнать, какие лесопилки и деревообрабатывающие предприятия за последние 5 лет очень разрослись? Думаю, тайная полиция легко добудет эту информацию. Я не мог сказать, что мои нынешние родители так уж сильно повлияли на становление меня, как личности. Когда я попал в этот мир, я уже был взрослым человеком, возможно, разве что не попробовавшим в жизни пару важных вещей. Тем не менее, я определенно был привязан к ним, почти как к друзьям. Они оберегали меня от первых встреченных неудач, лечили мои болезни, когда мое маленькое больное тело вот уже, казалось бы, отправится на покой. Они же показали мне первую магию, мне хотелось даже просто встретиться с ними и, возможно, познакомить с ними Тайли. У тайной полиции, Дайли, было множество связей во всех кругах, они запросто могли получить информацию о не самых нишевых предприятиях на территории страны Земли, если они хотя бы с кем-то торгуют. Учитывая, что Тассад после ухода из пустыни должен был попасть в абсолютно незнакомый мир, то, как по мне, он должен был заняться именно деревообработкой. Его высушиванием или, может, даже созданием лодок, возможностей было много. А учитывая мои весьма точные требования, найти несколько таких мест было не особо-то и трудно. Дайли удалось добыть информацию даже о владельцах этих компаний, их имена, откуда они родом, кто работает в компании и тому подобное. Кто бы мог подумать, что моя цель окажется так близко. Когда одним из вечеров Тайли узнала, куда мы направляемся, она вся извелась и целых несколько часов пыталась понять, во что ей нужно одеться. По личной просьбе царь выдал служанку-камеристку, чтобы принарядить ее быстрее и покрасивше, но без всякой вычурности. Наряд напоминал традиционное платье народа Земли, со светло-зеленой рубашкой под ним, и высокими сапогами с задранным носиком. Талию ее опоясывал желтый пояс, с характерным для царства Земли символом. Покинув дворец, мы направились по красочному верхнему кольцу, где повсюду росли пихты и дубы, притом пригорки и маленькие леса занимали большую часть всей зоны, не совсем рациональное использование местности, у Азеабы от такого пар из носа пошел. Когда мы подошли к большому озеру, вдоль которого на одинаковом расстоянии друг от друга росли высокие деревья. Осталось не так много домов, к которым можно было подходить, и лишь у одного двора, возвышаясь даже над большим каменным забором, стояла большая, вырезанная из дерева статуя медведя. Притом обычного, не химеры какой-нибудь. Тайли взволнованно подергивала меня за одежду, с каждым шагом в сторону ворот ее мутило все сильнее. Но поддерживающий, похлопав по голове, нажал на звонок у ворот. Меньше чем за минуту к воротам подошла принаряженная в костюм служанки молодая дама, с интересом изучив нас двоих. «Здравствуйте. Добро пожаловать в поместье Синд-стрит. Позвольте узнать цель вашего визита. Эй, неужели твоя фамилия?» Тайли приблизилась к моему уху после секундного оцепенения. «Кхм-кхм, я бы хотел увидеться с владельцами поместья. Меня зовут Дагот. Я... Ох, как я могла не узнать!» Прикрыв губы ручками, женщина сразу поклонилась. «Герой, спасший столицу. Прошу, входите, я проведу вас к дому хозяев и сообщу, что сам Дагот хочет обратиться к ним с деловым заказом на деревянную фигуру. Ам, вы ведь пришли сделать личный заказ, правда?» «Не совсем, но я бы все равно с радостью встретился с владельцами поместья», натянуто ухмыльнувшись, я заслужил быстрый кивок. Ворота отворились, и нас повели по каменной брусчатке. Вдоль дороги стояло множество лавочек, всяких красивых статуй, выполняющие в том числе роль светильников, и нарезанные в виде кубиков кусты. Главное, что все тут было сделано органично, не создавалось ощущение, что вещи тут понаставили просто так. Никохлос, который обычно бывает у пробившихся со дна людей. «Скажите, чем владельцы занимаются помимо деревянных статуй?» «Ох, глава поместья владеет личной мебельной фабрикой и производит тонкие работы по дереву, когда использовать обычный камень нельзя. А они говорили что-нибудь обо мне, о герое Даготе. Знаете, как-то не повезло, последние дни они были заняты, слышали только общие новости о нападении. А вот и дом». Женщина определенно была рада пообщаться со мной, но вот, отворив дверь, она попросила постоять у входа и куда-то побежала, а вернулась уже в сопровождении двух не самых молодых людей. Они постарели. «Оливия, мы же говорили, что поздним вечером я не принимаю в дом гостей», — типичный грубоватый голос заставил меня приподнять уголки губ. Идущая рядом с ним женщина с виду похорошела в сравнении с той, которую я помнил. Они увидели меня, остановились и нахмурились. «Вам бы стоило немного отвлекаться от рабочих будней, вечно работаете и почти не спите», — покачала головой эта Оливия. «Вас пришел навестить герой Да. Дагот», — смугленькая женщина с ухоженной прической и дорогом домашнем платье выпустила из рук чашку с кофе. Та почти разбилась по приземлению на деревянный пол, но выпущенный из рук взрослого мужчины песок быстро его подхватил, поднялся и вернулся в руки дамочки, выглядевшей постаревшим, но при этом вечно хладнокровным и будто бы ко всему готовый. Это определенно были они. «Мам, пап, я вернулся», — держа Тайли за руку и предвещающе улыбнулся, я поднял сплошную тишину. «Я приготовлю ужин», — раскрывшая глаза служанка медленно развернулась и, словно услышав самую удивительную вещь в мире, поплелась в другую комнату. «Не знаю, может, я думал, что придется оправдываться за свою пропажу, а то и объяснять, чем все это время занимался, ну, чтобы поддержать беседу и растопить лед, который, возможно, между нами возникнет», — но Тассат подал вполне спокойный голос. «Я думал, ты и не решишься нас найти, маг песка», — его тон был немного язвительный. «Что странно, я не помню, чтобы он когда-то так подкалывал. Так вы знали, что я цел?» В этот же момент моя мама подошла ближе и приобняла меня дрожавшими ручками. «Про тебя ходило так много слухов, что мы не могли не услышать», — заговорила она голоском, напоминающий звонкий колокольчик. «Маг песка с таким редким именем, кто же еще это может быть?» Несмотря на абсолютно незнакомое помещение, я на мгновение ощутил настоящий домашний уют, разве что без той бедности, с которой приходилось уживаться раньше. У них была еда, и они не рисковали на работе или просто гуляя по улице, они добились успехов и без меня. «Может, ты, наконец, представишь свою девушку?» Мама посмотрела на натянуто улыбающуюся Тайли, которая, тем не менее, поборола переживания и, вспомнив уроки этикета из своей академии, выкрутила красивый реверанс. «Тайли, учителю воинов Киоши и связанная с Дагатом духовными узами. А она смелая», — кивнул Тассат, введя ее в краску, наконец пригласив нас всех за стол, который уже наряжала служанка. Что ж, дальнейшее общение проходило так, будто и не было этих нескольких лет разрыва связи, мы лишь рассказывали, что у каждого происходило в жизни, пускай даже мои стайли походы и знакомства наводили на родителей приступ вкопанности. Почуял себя обычным рассказчиком за столом в какой-то таверне, который делился историями, больше походящими на эпос какого-то героя. Впрочем, в умах большинства я и правда таким был. Выжил в невероятных условиях, спас аватара, заключил мир, воюю с духами за человечество, настоящая сказка для любителей приключений, хоть сам путь пока и не закончился. Что до родителей, то, как я и думал, после мысли о моей смерти, они не смогли оставаться в пустыне и направились в крупные города в попытках найти себя. Я пытался придумать, как подстроить магию осушения. Тассад говорил о своих заслугах так, будто они ничего не стоят. Мы начали с лодок, поскольку это единственное, в чем я хоть сколько разбирался. Требовалось только получить первый заработок, чтобы закупить особую древесину. Мы работали вместе, чтобы накопить первые средства. Оказалось, что с таким стремлением изменить жизнь, ты пробьешься где угодно. Потом мы вместе занялись созданием мебели, я ее делал, а она придумывала дизайн. Тогда же я заинтересовался созданием скульптур из деревьев. Дело это оказалось прибыльным. Может, камень и был наиболее распространенным материалом в царстве Земли, но разные толстосумы готовы отвалить знатные средства, чтобы им быстро сделали деревянные полы или другие красивые украшения. Я пропускал весь процесс с подготовки древесины, вроде сушки, и с помощью песка сразу же обтесывал, ничего сложного, только за день можно закончить изрядную долю заказов. Вы очень сильные, раз смогли подняться на ноги даже после несчастного случая, Тайли внимала, развесив уши. Однако, если ей было, что интересно, так это отомстить за мои подколки об академических днях. А есть ли какие-то истории про мелкого Дагота? Ох, есть пара милых, кивнула мать. Он боялся выходить из дома и даже не ступал за пределы поселения, пока его ровесники уже вовсю бегали от ядовитых змей. Мамочка покачалась на месте, пока Тайли ехидно посмотрела на меня, словно на маленького трусишку. Да я там почти сдох. Но и работать он начал раньше остальных, неожиданно поддержал меня отец. Посмотрел на меня и подмигнул, будто помогая выставить перед девушкой в крутом свете. Пришел ко мне, когда у нас вставал вопрос нехватки еды, и предложил помощь собственной магией. А теперь этой самой магией страшится каждый враг. Да год, я все же не могу не задать этот вопрос. Есть ли еще причина, по которой ты хотел нас встретить, кроме той, что мы твои родители? Кажется, я понимаю, откуда у тебя этот суровый взгляд, прошептала Тайли. Да, я хочу сделать вашу жизнь счастливее. Я понял, что каждый отец хотел бы услышать от своего сына. Идея мирного и привычного для большинства семей ужина была чем-то совершенно незнакомой для королевской семьи хозяина огня. С детства за столом обсуждались только дела и успехи одного, а потом провал и неудачи другого. Никакой радости такие застолья не вызывали. Ставший взрослым Зука уже с трудом понимал, как можно спокойно устроить ужин с отцом, буквально наедине, и не получить от него пару грубых высказываний. Но вот, он сидел за не таким уж длинным столом, между ним и Азеем было всего пара блюд, ваза с красными цветами да скатерть. Сидящий в обычном домашнем наряде Зука неотрывно взирал на равнодушно жующего отца, перебирая при этом под столом пальцы, пытаясь вспомнить советы своего друга. «Ты никогда не приглашал меня поужинать только вдвоем», — заговорил мягким тоном Азей. «Тебе никогда не нравилась моя компания. Думаю, ты просто перестал меня пугать. Битвы за жизнь хорошо прочищают голову и убирают ненужное. Рад это слышать», — даже кивнул в ответ головой. «Тебе всегда это не хватало, но теперь ты действительно мой сын, и положение нашей страны для тебя не на последнем месте». Но слова гордости Зука так и не услышал. Однако последнее время страна опять подвергается неприятному давлению, а Зей многозначительно постучал пальцами по столу. «Знаешь ли ты, для чего мне был нужен Басинксе? Это ресурсный оплот, который мог бы сделать нашу страну независимой от любой державы и любой силы. Даже Аватару не удалось бы обрушить такое влияние, но Дагот он просто воспользовался возможностью только ради своих планов. Лицо, кулаки, все выражало таящуюся в нем злость, будто бык, увидевший перед собой скатерть дразнящего Матадора. Он стал преградой для моей власти. А может, тебе стоит прекратить ныть? Власть то, угроза это. Вы, между прочим, заключили перемирие, которому теперь стоит придерживаться», — резко надавил своим голосом Зука, заткнув даже шум столовых приборов. Такой резкости от себя не ожидал даже сам Зука. «Ты опять забываешь, с кем говоришь?» Положив приборы и вытерев губы салфеткой, процедил хозяин огня. «Нет», все так же сурово продолжил сын. «Ты и не собирался держаться этого мира, ты хочешь подготовиться к войне, а Дагод тебе помешал, и выхода у тебя не осталось. Но даже так, ты до сих пор думаешь только о войне, какая же тупость. Ты хочешь развития, весь мир этого хочет. Ты был хотя бы в Амашу, я тоже нет, но друзья мне рассказывали, как там все изменилось, что они собираются делать из того места оплот технологий. Ты сам причитаешь о том, как много в колониях необразованных людей, которые легко начинают молиться духом, так сделай наконец хоть что-то, чтобы это исправить. Эта война больше ни к чему, тебе просто стоит присоединиться научному миру, чтобы, наконец, вести его вперед. Ты не в силах представить мои планы, с рыком возразил Азай. Я сделаю свой народ счастливей, своим путем. Опять что-то про захват мира, Дагод сказал одну вещь, которая тебе не понравится, но ты должен ее услышать. Не желаю. Ты снова меня разочаровал, сын. Поднявшись со стола, мужчина отодвинул ногой стул, развернулся и с гордой спиной отправился на выход. Седьмая чакра не сделает тебя сильнее, но сделает лучше, как правителя. И как наследник трона, я тоже буду открывать ее, чтобы стать лучшим правителем. Резкий выкрик заставил Азея оступиться. Он в полном негодовании глянул на сына и почти засмеялся. Седьмая чакра, к ней стремятся слабаки и трусы, тот факт, что ты захотел ее пробудить, одна большая шутка. И стоит сказать, очень смешная. Ты не станешь наследником, даже не думай. К тому же я уничтожил любое упоминание этой чакры. А что ты скажешь, если Дагод сумел сделать по ней пособие? Не та версия, которую ты сжег, лучше. Зука вытянул из кармана в брюках сложенный листок и протянул на край своего стола. Стоящий Азей целых 10 секунд размышлял над тем, стоит ли подходить и брать его, но любопытство съело его с головой. Подойдя, развернув лист и пробежавшись по нему глазами, заметно помрачнел. Путь чакр подходит тому, кто желает процветания, а путь духов не более чем попытка загнать себя в рамки. Азей не стал никак высказываться. Он смял листок, занес его над головой с отчетливым намерением сжечь, но сжав губы, просто бросил его на стол. По итогу он действительно ушел, но уже без конфликтов, хлопая всеми дверьми и вводя стражников в ужас. Взяв же этот сморщившийся листок, Зука прочитал первые слова. «Тот, кто понимает смысл ус и лишен насчет них любых иллюзий, тот, кому есть к чему стремиться, пробудит свою последнюю чакру сразу, как только дочитает до конца. Это не предостережение, а обещание, ведь нет в мире большего счастья, чем добиться установленной цели, отказавшись от окружающих тебя рамок». С каждым прочитанным словом настроение поднималось ввысь. То, что удалось Дагоду вложить всего в пару простых бумажек, а не целую плеяду страниц, имеющих еще и обложку с твердым переплетом, было лучшим, что ему когда-либо доводилось читать. Настоящий магнум опус, смысл которого вкладывался в пару простых слов. Ты начнешь исполнять жизненную цель, только отказавшись от земных привязанностей. Значит, отец сумеет сделать свой народ счастливее, только пойдя на этот шаг должно быть, ты и сам пробудил седьмую чакру, Дагод. Ты познал, чего хочешь, множество ангаров, построенных прямо в горах, либо аккурат под землей рядом с заводами, пораскрывали гигантские стальные шлюзы, разъехавшись по сторонам так, словно выпуская неведомого зверя. Множество странных воздушных шаров поднялись в небо и покрыли собой весь архипелаг. Жители городов в трепете замирали с задранными головами, наблюдая, как процессия дирижаблей клином полетела в сторону странного, вот уже несколько дней бушующего шторма. Во главе всего этого таинственного летающего чуда был особенный, отличающийся от остальных дирижабль, нос которого был выстроен лучшими мастерами в виде остроклювой птицы, созданный из покрашенного в золото металла. Он повел взвод летающих кораблей прямо за собой, будто летающий в небе кит. Рыбаки и солдаты, которые держали свои корабли у моря, с опаской взирали на путь, который прокладывали эта непонятная техника. Через шторм могли проплыть только лучшие капитаны, а потому сложно представляли, что творится там, под самыми тучами, к которым несется клин непонятного чуда техники. Однако все они резко вскинули руки и начали славить чудо инженерной мысли их нации. Безусловно, скоро об этом напишут во всех газетах. «Да благословит нас хозяин огня», скопление людей собирались, чтобы посмотреть, что будет происходить, и все как один раскрыли в шоке глаза, когда с переднего дирижабля ударил мощный поток молнии, прямо туда, в небо, словно выжигая скрывающуюся там нечисть. Этим днем тучи над морем Королевства Огня, впервые за долгое время, наконец отступили. Глава 31. Надвигающаяся угроза. Анубис долгое время ничего не рассказывал, как будто провалился в трубу. Я видел пылающие падения врагов, их бесхребетное трепыхание над просторами моей земли. Мне доводилось видеть, как армии лишаются своих генералов, и как полуразумные нелюди лишаются своих надежд. Видеть, как духи из собранных и готовых к бою существ резко превращались в потерянных ягнят, меня максимально радовало, а тот факт, что они отказывались от дальнейшего боя, заставлял только умиляться да предаваться умиротворению. Но он так и не показывался. Мне думалось, что и он появится хотя бы пару раз за время моего пребывания в Басингсе, но ничего такого так и не происходило, словно про меня забыли. Или это потому, что я достиг своего? Я превосходно понимал свои стремления и грядущую победу, я уже сам творил свою судьбу. А все началось с Азея, который подобно грому прокатился по небесам на летающих, как говорят обыватели, китах. Дирижабли и правда были сильнейшим оружием современности, получше какого-то тамбура или флота, возможность пересекать любые расстояния с одной и той же, стабильно высокой скоростью, позволили хозяину огня разобраться с одним из командиров армии духов. Он одолел само небо, тем самым освободив свободную дорогу до Северного полюса, ведь не будет никого, кто прибудет Туэйла на помощь. Вот почему я и говорил, что мой план был непобедим. Видящие такой яростный геноцид духи, даже будучи неразумными созданиями, инстинктивно понимали, кто их всех перережет. А потому Ван Шитонг сделал свой шаг. Эту часть плана я не знал, но просчитавший все дух знаний понимал, что с тучей этих хранителей святых мест и прочих почитателей духовности надо что-то делать. Пока мы уничтожаем лидеров, надо как-то разобраться с войском, чтобы среди духов не было дезертиров, разбойников и прочих противников человечества. Именно тогда Авка ошарашила меня удивительной новостью. Он отправил всех духов знаний договариваться с этой ретивой толпой о возвращении в свой мир. Я так понимаю, он хочет запустить свою шарманку и разрекламировать возможность перемещаться между мирами при помощи своей библиотеки. Ван Шитонг все еще очень добросовестный, вякнула на меня лисичка. Ему не нравится, что духи могут лишиться лиц и больше никогда не принести новых знаний в библиотеку, так что он и духов с болота планирует забрать к себе. Притом возвращение будем бесплатным, а уж если кто-то захочет вернуться, придется заплатить неплохие знания. Почесав за ухом, глянул на большое озеро у дворца царя, в котором плавали рыбки кои, очищающие водоем от всякой грязи. Было их весьма много, но взяв камушек и пустив по водоему волны, я увидел, что все рыбки ретиво разбежались от камня, и они больше не стремились возвращаться на то самое опасное место. А если взять не тупорылых рыбок с памятью в 5 секунд, а многовековых духов, то вставал закономерный вопрос: на кой лад духам будет возвращаться сюда, если их тут будут попросту ненавидеть? Не думаю, что кто-то забудет прошедшую войну и захочет снова обрести тут свой культ последователей. Тебя окончательно заполонили мысли о войне, а моего хозяина нет. Он продолжает думать, как привести нас к миру. Авка довольно уселась на мою коленку, пристально смотря как на озеро, где рыбки уже забыли об угрозе в виде камня и вернулись на места, так и на город за пределами дворца, который растянулся многокилометровыми улицами до горизонта. Эта земля притягивает красотами и неизвестным. Многие исследователи мира людей хотели бы отправиться в мир духов, чтобы изучить его. Это же работает и в обратную сторону. Ван Шитонг не глупая сова и понимает все это. Он заставит их заключать договоры, возвращаться будут лишь те, кто желает мира и знаний. Ну, в какой-то степени звучало, как идея для создания мира. В этом вопросе Ши Вонгу можно было доверять. Лишь с одним было трудно согласиться: никакую войну я не хотел, ведь стремился к полному спокойствию вместе с кем-то любимым, желательно в окружении людей, которым могу доверять, и все это в безопасном месте. И желательно, чтобы на горизонте маячил технический прогресс, который еще сильнее облегчит мою жизнь. Просто для этого нужно устроить победоносную войну. И своей я цели достиг. Может, война была еще не закончена и пары явных духов все еще могут нарушить мои планы, но благодаря просветлению я постиг истину и отказался от рамок. Возможно, у меня получился лучший вариант из возможных, я создал себе такую личность, которую хотел и избавился от сожалений, которые корили меня прошлую жизнь, обрел все, чего желал. Но что дальше? Сейчас я открыл седьмую чакру и чувствовал себя совершенно свободно, я сидел перед озером и наслаждался жизнью, потому что ничего не могло сбить мою концентрацию, но ведь седьмая чакра – это только начало. Раньше мне чудилось, что с духами внутри души не получится достичь просветления, которого я хотел, что они не вяжутся с идеей отказа от силы земных привязанностей. Но если ключевую роль в чакрах играет личность и человек, то именно от тебя зависит, каким будет твое новое начало и как ты будешь реализоваться дальше. Забавно только, что никакого захватившего тела возбуждения уже не было. Я добился закономерного итога, не хотелось поднимать из своих достижений шум или же рассказывать всем об этом. Видимо, потому Анубис больше и не появлялся. Только Авка знала, да и то только потому, что я писал книгу, в которую объединял лишь знания обо всех чакрах. Не сильно этого хотелось, но того требовал Ван Ши Тонг. Кстати, насчет тех, кто лишился лиц. Когда ты отправишься к Туэйла, Авка странно посмотрела на мою хмуроватую фигуру. Они не оставят тебя, придется забрать лица и у них. Ты права, надо успеть до солнечного затмения. Я лениво достал из своей сумки календарь с отмеченным днем и увидел, что до момента, когда две рыбки кои обретут свою высшую силу, осталось не так уж много времени. Не знаю, что они там планировали и почему не напали до сих пор, но ничего хорошего эти две рыбки к пиву не планировали, это уж точно. Если учитывать, что большая часть действительно важных городов находится именно у моря, можно только представить себе, какой яростью они спустятся на мир во время затмения. Наверняка мне пригодится помощь Анубиса. Где же твои выборы? Ты уже можешь справляться и без меня. Ответ оказался совершенно не таким, каким я себе представлял. Я даже опешил и усмехнулся, словно хорошей шутке, но Анубис не спешил ее опровергать. Ты проделал путь от жалкого слабака, которого могли сгубить обычные сигареты, до настоящего хозяина своей жизни, самостоятельно определяющего судьбу. Ты уже сам видишь, как можно избежать неудач, а сила позволяет справиться со всем, чем ты хочешь. Ты добился чего хотел, а я отплатил тебе за помощь. Мое сердце оставалось спокойным, даже несмотря на мозг, который с трудом воспринимал эти слова. Разве это возможно? Неудача ведь все еще шла у меня по пятам, а любой шаг мог обернуться против. Неужели умение стоять против таких проблем подобно бастиону, оборачивать каждую неудачу обратно в свою пользу, заставило Анубиса сказать эти слова? Да сейчас я вижу куда больше причинно-следственных связей, а варианты Анубиса, которые я мог не понимать от слова совсем, сейчас для меня максимально прозрачны и ясны. Даже причина, по которой я стал именно магом Земли, это единственная стихия, которая могла позволить мне стоять против всего мира, как монолитной стене, именно ее защита и сделала меня тем, кто я есть сейчас, и все это теперь остается на моих плечах. Значит, последние шаги я должен сделать сам, без чьей-либо помощи. Безмятежно улыбнувшись, я приковал странный взгляд Авки. Она не поняла, что за бредик исходит из моих уст, а потому пришлось погладить ее за ушком. Собирая чемоданы, мы возвращаемся на Северный полюс. Мое прощание с Тайли и Суюки прошло быстро и не особо эмоциональным. Я знал, что когда вернусь к ним, наша жизнь окончательно изменится в лучшую сторону. Никто не скучал, все только предвосхищали. К тому же девушки продолжали заниматься важной работой и отвлекаться на путешествие со мной никому не стоило. Что же до странствия? Экспедиции на кораблях меня больше не пугали. Я бы с огромной легкостью сел на любое чудо техники, даже если бы пришлось заранее удостоверяться в том, что в нем не было заводского брака. Однако мне поступило предложение получше. Вместо того, чтобы двигаться к месту моего будущего преступления по морю, Азула предложила оседлать летающего кита. Дирижаблей у страны огня пока не так много, но с каждым днем их производство могло увеличиваться с логарифмической скоростью. Вот один из них и приземлился недалеко от восстановленной стены Басинг-Се, чтобы поднять нас в небеса. Капитаны и прочие работники этого летающего мешка смерти, после одного моего вида, резко пошли проверять целостность дирижабля и тщательно следить за газовыми баллонами, винтами, стабилизаторами и рулем. Видимо, боялись слухов о том, что я вечно все ломаю. Азула, в свою очередь, стояла на переднем мостике и смотрела на мир, как на собственное владение, восхищаясь возможности поразить, что только душе угодно. Когда мы поднялись в воздух, то ее волосы трепетал сильный ветер. Аватар сейчас тоже не в Северном полюсе, заморгала девчуля, когда я встал рядом с ней на мостике. Да, разбирается с проходом в мире духов, путь на севере должен стать последним, но в то же время самым опасным. Уверен, Туэйла изводится в гневе, но придерживают силы до затмения. С их стороны было бы глупо никак не помешать нам добраться до севера. Им нужна всего неделя, так, я кивнул. Дата начала затмения стояла на следующей неделе. Это плохо, потому что время впритык, но мы делали все так быстро, как только могли. После того, как луна закроет солнце, столица моей нации определенно будет подвержена атаке, а про другие города и простые острова и думать как-то не хочется. Что, по-твоему, они сделают? Сведя друг с другом брови, я в немом ожидании уставился на пространство перед собой, но слов Анубиса так и не появилось. Дух предсказания тоже не упоминал что-то конкретное, лишь сообщал о присутствии некой эфемерной проблемы. А что это будет, кто его знает? Хотя, тот факт, что мы прилетим на полюс, пока там находится аватар, и есть наша величайшая проблема. А, почему же, Аанг вроде стойко на твоей стороне, к тому же я, если на то пошло, могу ударить ему молнией в спину, если это, конечно, вообще потребуется, и невинно так на месте покачалась, будто не предлагала угробить моего друга. Это угроза, которую легко предсказать, но с которой трудно справиться, именно от Аанга и маячит угроза, и проблема станет еще больше, если мы окажемся на севере аккурат под солнечное затмение. В таком случае духи смогут даже поделиться с ним силой, ты не захочешь смотреть, что из этого выйдет. Мы успеем туда раньше. Я прикажу полететь на всех парах. Устроим тотальную резню. Помнишь ведь, что на полюсах я не могу показать всю свою силу. Это хорошо продуманная ловушка, духом Луны и Океана именно что выгодно загнать меня в этот леденящий филиал, чтобы обрубить мне все силы. Они не учли одного. Я поглотил Лол Тайрона, и у меня под рукой огромный дирижабль. Ты же не хочешь? Очень хочу. Благодаря тому, что все планы выполняются впритык по времени, я не могу выдумать ничего лишнего. Надо рисковать и пользоваться подручными средствами, даже если это вызовет у принцесс с разных стран сердечный приступ. Глава 32. Року. Сколько бы врагов у меня ни оставалось, а их было весьма и весьма много, учитывая недовольных моей политикой людей или даже духов, но среди них самыми влиятельными можно было отметить двух, а скорее трех существ. Луна и Океан изначально были настроены негативно насчет меня, и после того, как их предсказание о моей жестокости исполнилось, определенно можно было сказать, что они попытаются отыграться. Помочь им в этом нелегком деле мог единственный непобежденный мною, но часто маячащий на горизонте аватар Року. Свыше сотни лет назад у них также были неприятные стычки, но какие отношения у них были сейчас, как-то не особо понятно. Но сказать, что я переживал, будет большой ошибкой. Року не казался для текущего меня какой-то серьезной угрозой, хотя, если так посмотреть, он единственный из аватаров, который может и скорее всего станет сражаться со всей своей силой. До сего момента только Аанг, используя неумелый режим аватара, оказывал мне такое сопротивление, что можно было и подохнуть, но с тех пор я стал сильнее, и опыт битв дал мне возможность давать отпор сильным врагам. У его предка опыта будет побольше, но все будет хорошо. Подлетая к исполинским стенам столицы северного племени, добраться до которого не составило совершенно никаких проблем, ибо даже ветерок был для нас попутным, я подметил, что скрепы этого города пускай и были велики, но с Басинг все сравниться не могли. Впрочем, тут и камня нет, который какой-нибудь Олтайрон мог снести одним движением. Сражаться с ним тут было бы и правда во много раз легче. Только теперь это преимущество будет использовано против меня. Нас пропускают, впрочем, с дирижаблем об этом переживать не стоило. Нас даже легко подпустили ближе к стенам и позволили залететь в город. Как-никак это одно из первых мест, которое полноценно заключило союз с нами. Я даже удивлена. Думала, из-за местных духов все местные уже промыты. Мастер воды Пакку и Сакка сделали все, чтобы перемирие не оборвалось даже после начала войны с духами. Оповестил слегка настороженную Азулу, которая не хотела терять дирижабль в случае какого-то конфликта настолько рано. Лотос неплохо так пользуется своими людьми, если уж кому-то из них удалось добраться до власти, но не стоит думать, что проблемы нет от слова совсем. Дирижабль приземлился аккурат перед дворцом вождя. Места тут было хоть для 5 таких больших машин, ну и к тому же нас тут же встречали. Сверхдовольный Садко, со своей улыбающейся сестрой, немного недовольная Тоф и совсем недовольная принцесса Ю и стоящая в обнимку с отцом. Солдаты огня сразу спрыгнули вниз, чтобы начать осмотр транспорта на предмет поломок. Они надеялись на то, что сегодня эта машина не будет разобрана мною на части. А нам с Азулой спустили мостик, по которому мы легким шагом спустились на промерзлое и скользкое поле. «Вижу, вы все в сборе», — довольно кивнул я, отмечая, что на завершение войны пришли все. «Аанг закрывает портал?» «Не совсем. Он узнает, где он вообще находится», — ухмыльнулся Садко. «Осталось примерно 12 часов до солнечного затмения. Он хочет сделать все как можно быстрее. Здесь всюду один снег, а за пределами города еще и невыносимый снегопад», — сказала укутавшаяся в миленький меховой наредиктов. «Мне с трудом верилось, что она надела длинные брюки и даже ботинки, но ходить по снегу босыми лаптями и правда была ужасная затея. Если он найдет неправильный путь, то навряд ли пропадет только на 100 лет, скорее всего, это будет уже навсегда. То есть он у Туила, мой тон и так все дал понять», — друзья хмуро кивнули. Тут то привлекла внимание будущая жена Сокки, она, наконец, решила пояснить за свой недовольный вид, сделала шаг вперед и грубо ткнула в грудь что меня, что Азулу. «Я слышала, что вы творите, вы тут для того, чтобы сделать нашим духом-хранителям плохо. Почему мне кажется, что я одна против такого исхода событий?» Она была злой, но даже так ее недовольство казалось каким-то милым. Может, из-за не самого серьезного голоса, пропитанного воспитанием и манерами. «Садко, скажи им, что нельзя делать духом плохо», — повернувшись к своему кавалеру, заставила его быстро отвести смущенные очи. Садко был совсем не против войны с духами, скорее даже, наоборот, а вот мотивы Юи проглядывались отчетливо. Жизнь юной принцессы существует и поддерживается именно из-за духов. Имея такие данные, трудно не стать друидом, любителем природы, шаманских обрядов и прочего бреда. А учитывая жизнь на севере и не самые продвинутые технологии, принцесска походит на обыденную бабку, которая из раза в раз твердит, что нахрен им не нужны эти заморские технологии. «Белоснежка, значит, ты одна желаешь нам всем тут зла?» — в диалог вклинилась Азула. Она встала перед Юи и едко оскорбительным тоном произнесла: «Духи воюют с людьми, но ты до сих пор хочешь, чтобы эти существа, способные создать хоть целое цунами, оставались без контроля и копили силы? Но это ведь вы объявили им войну. Даже до нас доходили слухи о произошедшем. Вы двое, погибель всех духов, вы начали это». «И что?» — усмехнувшись, Азула с умилением дотронулась до носика принцессы. «Какая разница, кто это начал, если останавливаться уже нельзя? Вот выйдет сейчас и аватар и скажет тебе все, о чем думают духи. Быстро разочаруешься в них.